А я все помню эту боль в январе, минус 5 на душе от того, что тебя нет. А я все помню эту ночь на дворе, эту боль в январе от того, что тебя нет. Тысячи маленьких слов, а я была вне себя, мне будто бы было легко. Кто б сказал, что будет так? Не поверила бы ни за что, не поверила бы ни за что. Крепкий клей, цвета нет, но трещины видно всегда. За каплею вытекала вода. Кто ронял ту любовь? Это вовсе не важно теперь. Это вовсе не важно теперь. А я все помню. Того, что тебя нет, а я все помню.